«Спасибо, конечно, но смотри дальше», усмехаюсь уже нормальными зубами, показывая глазами на кисть. Тем временем кисть прямо на глазах начала меняться и перестраиваться. Кости и мышцы, связки и сухожилия перестраивались, меняли свой состав и строение, зарождались и развивались внутренние органы, а из кожи начала пробиваться рыжая шерстка. Уже через 5 минут у меня в руке вместо кисти была большая рыжая крыса, причем живая, ну, за исключением мозга. Слишком это сложный и нежный орган, чтобы вот так походя его создать. Пускай ограничение эффектом Антона не позволяло мне перестраивать собственную плоть, но под воздействием скульптора и отделившись от основного тела, кисть перестала считаться частью меня, а потому подлежала любым изменениям и модификациям, какие я только захочу. И да, ее потом можно будет спокойно поглотить, перенимая полезные свойства уже для всего организма. Комбинация. У тебя в руке, на секунду запнулась ими без страха сканируя новый организм. Человеческая рука в форме крысы. Чертовски прочная за счет определенных мутаций, но все же рука. Нет, крыса. Тейлор, ты серьезно хочешь этим обмануть меня? Иронично посмотрела на меня целительница. Пускай анатомию, биологию и биохимию ты полностью повторила с таковых у крыс, но вот генетически это остается все еще твоя конечность. Так что поздравляю, ты создала крысоруку, мертвую, пусть и пытающуюся притворяться живой крысоруку. Вау, да ты никак шутить начала, довольно усмехнулась я. Это ты шутишь с биологией, а мне ничего не остается, кроме как комментировать это, все еще ворчливо, но уже не так мрачно, как раньше пробурчала ими себе под нос. Кстати, папа просил передать, что мы нашли доктора Альберта, он скрывался на одной из баз некого выверта, и потому, что мы смогли узнать, этот злодей не настолько мелкая сошка, какой хотел казаться, ведь под его контролем несколько баз перестроенных из убежищ от губителей, несколько отрядов наемников и одному только Богу известно, кто еще. Так что завтра мы планируем нападение на одно из таких убежищ, где, судя по всему, и засел виновник творящегося в доках мракобесия с наркотиками и мутантами. Ну, наконец-то, хоть одна хорошая новость за неделю. Радостно. Ну, для того, у кого нервы и так напряжены словно нити, того гляди и порвутся. Радостно, воскликнула Эми. Мне хотелось бы, конечно, лично посмотреть в лицо этого Альберта, перед тем, как превратить его в гниющий кусок мяса, но объективно говоря, я буду тебе только мешать. Слишком медленная, слишком слабая, слишком хрупкая, а способности действуют только при контакте. Боюсь, я буду тебя только отвлекать, давая этому ублюдку шанс избежать и начать все сначала уже в другом городе. Боюсь, что так, печально покачала я головой. Решено. Я хотела еще протестировать силы на страшиле, дать ему возможность привыкнуть к той безумной гонке со временем, которую я невольно веду, но к черту, так просто ему помереть никто не даст, а значит можно еще немного ускориться и начать тестировать на нем мутагены. Тейлор, твое предвкушающее выражение лица пугает, честно призналась Эми. Прости, задумалась немного о страшиле. Бедный парень, мне его уже жаль, с отличным от слов темным предвкушением усмехнулась Эми. Видимо уже и сама прикидывает, как его можно запрячь еще и для своих тренировок. Бедный, бедный, страшила. Судьба к тебе порою жестока. Ладно, до него еще очередь дойдет, а пока у тебя не появилось идей, как можно использовать твой способ обхода эффектом Антона. Ага, сразу несколько, да еще и с использованием крови, поделилась я своими стихийно возникшими планами на сегодня. Тогда чего мы ждем? 05.04.2011. Раннее утро. Я посмотрела на крысу. Крыса посмотрела на меня и нахохлилась. Папа, перестань дуться. В конце концов, ты сам признал, что выверт может попытаться напасть на доки снова, когда узнает, что я атакую одну из баз. И я не просто доверилась силе, а обсудила вопрос с тобой и Мстителем. Когда папа узнал, что одним из вопросов к силе было лучше ли атаковать в одиночку, он отреагировал бурно, но в конце концов согласился. Вроде бы, пусть я и была весьма ограничена в вопросах, но свою нишу книгачей занял полностью. Находится ли доктор Альберт на данной базе выверта? С координатами места, опасно ли маршалу крыс атаковать эту базу выверта, снова координаты, опасно ли кому-то кроме меня атаковать базу выверта, может ли выверт атаковать в ответ доки, на все 4 вопроса я получил однозначный ответ, да, крыса осуждающе пискнула, обсудила, ты нужен для защиты дома, а напсы новенькие слишком уязвимы, панацея сидит в госпитале, Капралов брать тем более бесполезно, с моей мобильностью и прочностью брать еще кого-то имеет смысл только при массовом штурме. Мы все это обсуждали, почесала я щеку, ощущая легкое жжение по всему телу. Последние изменения, вызванные кровью гидры и нашим неуемным, пусть и весьма осторожным энтузиазмом, еще не до конца прижились, так, что легкое жжение и проседание безумной скорости регенерации здоровья до куда более человечных 20 единиц в минуту, разве что немного отвлекали, но не могли помешать нападению. Крыса пискнула еще более осуждающе и потыкала в меня лапкой. Виктория, считай, под домашним арестом, волна от меня будет шарахаться как черт от ладана, а вы с КП звонить бессмысленно, выверт получит информацию чуть ли не быстрее директора. Да я даже не знаю, стоит ли их предупреждать, если конфликт будет слишком шумным. Кого они примутся арестовывать, насколько они будут торопиться, я просто не вижу смысла им сообщать. Крыса вздохнула, посмотрела на меня как на идиотку и полезла к нагрудному карману. Так ты что, не под прямым управлением? Я посмотрела на то, как грызун упорно пытается вытащить из моего кармана батончик гематогена и подавила желание хлопнуть ладонью по шлему. Главное не проговориться о том, что я полминуты расписывала наш план одному из папиных офицеров, запомнивших, что у меня всегда найдется заначенная вкусняшка. Вескер. Примечание к части. Небичина. Осторожно. Лифт для сотрудников на подземной парковке строительной компании. Не знала бы, что он ведет в тайную базу, никогда бы не догадалась, честно призналась я, смотря на этот самый лифт. Небольшие манипуляции со скульптором позволили изменить лицо и телосложение, став идентичной дочери одного из сотрудников, а особенность Хасана сделала невидимой для камер, дабы не поднимать тревогу раньше времени. Насколько я знала, заставить лифт двигаться ниже запланированного, а именно в тайное логово, можно было хитрым зажатием кнопок. При этом происходит распознавание отпечатков и, вероятно, чего-то еще, но мне это было не нужно. Отделившаяся от тела невидимая проекция легко прошла сквозь двери лифта и начала опускаться вниз, пока не достигла конца шахты. Переместившись, я создала еще одну проекцию, что прошла сквозь закрытые створки, попав в небольшой коридор с массивной, прочной даже на вид герметичной дверью, больше похожей на таковую в банковом хранилище. Причем я больше чем уверена, что коридор находится под круглосуточным наблюдением и стоит только там появиться постороннему, как будет поднята тревога. По крайней мере, это логичное обоснование существования такого коридора с герметичными дверями в конце. Впрочем, невидимость проекции здесь сыграла злую шутку, позволив пройти сквозь передовую линию обороны незамеченной. Да, телепортеры та еще заноза в заднице, даже такие неумелые и откровенно урезанные, как я. Почесав руку, я снова телепортировалась на место проекции, стараясь не попасть в объективы камер. Не до конца прижившиеся изменения немного раздражали и несколько отвлекали, но в целом были терпимы. Наверное, не стоило пытаться абсорбировать и перенять свойства ослабленной манипуляциями микрови гидры. С другой стороны, обычные яды, даже усиленные при помощи абсолютного биокинеза, легко мной поглощались, более не вредя организму. Хотя да, после всех испытаний, отравить меня стало несколько проблематично. Причем настолько, что каждый новый яд панацеи приходилось синтезировать отдельно и почти что с нуля. Сколь бы это ни была новая задача для нее, но надо ли говорить, что она быстро нам надоела. Тем более, что после всех прошедших через руки целительницы мутантов, у нее появилась парочка новых идей, которые можно было попытаться воплотить в том монотоксине. К тому же, после показанной мной возможности отделения собственных частей тела, Эми могла начать ставить эксперименты на моей плоти, мне при этом совершенно не вредя. Ни с первой, и даже не с пятой попытки Эми смогла собрать усиленную версию старого анатоксина, да и я стала куда живучее, так что смогли вколоть сразу 1/15 оставшегося флакона с кровью, а не 1/40, как раньше. Ну и, как и в прошлых экспериментах с обычными и усиленными ядами, постаралась ту абсорбировать. В некотором роде даже удачно. По крайней мере, нормальные любые яды мне теперь в принципе не вредили, растворяясь в измененной крови. Вот только абсорбировались все свойства технарского препарата, а не только избранные, в том числе и разложение органики, так что мое тело теперь постоянно получает урон, сжирая более 90% восстановления здоровья. Впрочем, в форме молодого моя регенерация превышает любые разумные рамки, так что в боевой эффективности я не сильно-то и упала. Получена особенность. Ядовитая кровь. Пережив череду сложнейших испытаний и не раз доводя себя до грани, ваш организм адаптировался, приобретя довольно опасную для окружающих кровь. Жидкость, бегущая в ваших венах, разрушает любые инородные органические вещества и соединения вплоть до необычного ранга включительно, а при высоких концентрациях наносит всему живому, включая вас, 10-8 единиц урона ядом в секунду в течение минуты. Как-то маловато патрулей, вот уже 5 минут прошло, а я засекла всего один из трех человек, лениво шагающих по контролируемым камерами коридору, хотя это не фильм про Джеймса Бонда и тревоги нету. Вот в какой-то коптерке их штук 6, смотрят телевизор и играют в карты. Пара цивильных типов в белых халатах пьют кофе, но они в комнате с камерами. Одна польза, что появляется уверенность в том, что я зашла по адресу. Хотя я, прокусив кожу ладони, я телепортировалась в какое-то небольшое складское помещение, к одетому в черную форму наемнику, извлекающему из-под половиц бутылку виски, и взяла его в захват, заодно измазав лицо кровью, измененной наркотическим даром. Уставы пишутся кровью, боец. Язык, дернувшись пару раз, поплыл. Да, уровень силы небольшой, но для нормалов и десятки хватит за глаза. Сколько вас тут, бойцы, ученые, мутанты, кто еще есть? В дело пошел биокинез. Ее. Да, это вам не бандос из подворот, не зайдем с другой стороны. Будешь запираться, поправлю пару извилин в мозгу и никакая панацея не поможет. Оставлю парализованным слепцом на всю жизнь. Ты что, еще не понял, кто я такая? Труп. Весело захихикал наемник. Два долбанных трупа. Я слегка недоуменно потрясла давящегося смехом бойца. Проблема заключалась в том, что судя по вырабатываемым гормонам, пленный должен был скорее бояться и умолять пощадить, а не веселиться. Что с тобой не так? Я осеклась и рефлекторно посмотрела в направлении своей проекции, рассматривающей резко напрягшийся патруль, рванувший в сторону каморки. Ты что, дал им знать? Как? Я включил рацию на передачу, дура. Неожиданно спокойно произнес пленный. Убивай уже. Как меня достали дилетанты в плащах. Впрыснув этой скотине сильнодействующий разлагающий яд, я рванула в коридоры, мысленно готовясь к бою. 10 минут спустя, не то чтобы я жаловалась, я телепортировалась за спины очередного занявшего оборону отделения и рванула электрогранату. Хотя, признаем честно, в том числе я жалуюсь. Выбитая дверь размазывает очередного мутанта в лепешку, а десяток шипов превращает пару громил в решето. Но не такого сражения я ожидала. 10-секундная пробежка по лаборатории, заполненной взвесью, разлагающие органику на составляющие, вызвало максимум легкое покраснение кожи. Мины, яды, лазерные винтовки, огнеметы, падающий сверху потолок, наэлектризованный пол и подвижная лазерная же решетка в коридоре, бешеная ярость мутантов, циничный опыт ветеранов, вооруженных технарскими поделками, месяцы подготовки к штурму, все это безусловно внушало. Все это убило бы папу, страшилу, напса, черт, да любого Кипа Брактона, кроме, возможно, Лунга. Но, боже мой, насколько все это было убого. Ни один, буквально ни один отдельный удар не нанес мне столько урона, сколько смогла за доли секунды доставить чистота. Ни один яд так и не смог приблизиться к крови гидры, да и туман, откровенно говоря, за счет разумности мог дать фору этим поделкам. Противник пытался взять количеством, но единственное, что ему удавалось, это тянуть время. Исток, если ты меня слышишь, я не хочу словить внезапный саботаж в силах по причине оверпауэра. Я понятия не имела, слышит ли меня моя сила, а уж тем более насколько ей важно мое мнение, но лучше перестраховаться. Хочешь что-то сказать? Накидай лучше квестов. Я пинком располовинила зомби-добермана и попыталась успокоить себя тем, что на фоне губителей моя сила все еще не котировалась, да и Глайстикса и Далоном не давали совсем уж зазвездиться. Успокоение мысль, что характерно, не принесла. Так вот, кто мешается в моей лаборатории, стоило только выйти на открытое пространство, как раздался спокойный властный голос, исходивший от молодого, крепко сложенного мужчины, воплощающим в себе идеал арийской внешности. Короткие прилизанные блондинистые волосы, гладко выбритый, холодный и властный. У такого точно проблем с девушками нет, разве что темные солнцезащитные очки, и это в убежище, несколько смущали. Ну и да, интересная у него оговорка вышла. Его, не вверенной ему лаборатории, не подотчетной территории, а именно его. Либо выверт настолько добрый малый, что подарил Вескеру целое убежище, либо в их отношениях есть некий раскол. Ну, Как видишь, усмехнулась я веером, запуская пяток стальных шипов со скоростью пули. Как грубо, ну кто же так ведет переговоры? Укоризненно попенял мне ненавистный доктор Альберт Вескер, легко уходя от угрозы, просто спрыгнув со второго этажа убежища. Не просто уловил, что иногда удавалось и наемникам, но и легко ушел от уже выпущенных снарядов, при этом не показывая, что это его хоть каплю напрягло. Он точно либо бугай, либо мутант, третьего не дано. Переговоры ведут с людьми, а не тварями, вроде тебя, едва сдерживая гнев, рычу в ответ. По дороге сюда я видела множество мутантов, несколько более совершенных и опасных, нежели получались из барыка и уже не гниющие заживо, но это лишь подогревало костер ненависти. Но перед тем, как сдохнешь, ответь только на один вопрос. Зачем, что? Прости, но я телепатией не владею, а случайные мутации не настолько хороши, чтобы вырастить дополнительный мозг. Искренне извинился он за то, что пока не может еще сильнее изувечить подопытных. «Зачем все это?» – обвела я рукой убежище от губителей, с его легкой руки превращенная в лабораторию, совмещенную с полигоном для испытаний мутантов. «Зачем тебе были нужны барыги? Что тебе сделал профсоюз, что ты так сильно желаешь его уничтожить? На самом деле я убила бы его и так, но раз здесь не было Эми, я должна была узнать это за нее». «Ты поверишь, если скажу, что ради денег», — аристократично приподнял бровь Вескер, поправляя полы своего черного плаща, небрежно накинутого на форму какого-то специального подразделения. «Этот идиот-выверт совсем на тебе помешался. Он готов платить умопомрачительные суммы любому, кто сможет доставить тебе гору неприятностей, и кто я такой, чтобы этим не воспользоваться». Впрочем, была еще одна причина. И замолчал. «И какая же?» Поддалась я на его провокацию. Я почти физически ощущала, что ему нравится, когда у него что-то спрашивают, ставит себя в подчиненное положение, в очередной раз подтверждая мое первое мнение о том, что он тот еще властный сукин сын. Исследования. Барыги, кому они на самом деле нужны? Насильники, убийцы, наркоманы, грабители, опустившиеся мрази, вроде того же толкача, забытые властями и брошенные миром. Ничтожество, только и позорящее человечество, но вместо того, чтобы осознав всю свою ущербность вздохнуть, они распространяют ущербный генофонд по городу, разлагающе воздействуя на окружающих. Большинство из них за свое жалкое существование не сделали для человечества ничего достойного, лишь прося и требуя себе больше благ. Я же лишь придал их жизням немножечко смысла. Да, они прожили недолго, но зато своими смертями продвинули мои исследования далеко вперед. Знаешь ли, моя дорогая Азура, что те ублюдки, с которыми ты столкнулась в доках, были лишь испытательной, изначально обреченной на провал, партией? Что-то такое я и думала, не могла не кивнуть я. Чего у этого сукиного сына не отнять, так это чертовой харизмы. Странно получалось, что при такой массовости, мутации носили настолько случайный характер, что нельзя было заранее определить степень усиления барыги. Но при этом все до единого должны были сгнить заживо. Подобное условие смотрелось несколько инородно, будто его прикрутили на последних стадиях проверки к уже почти готовому продукту. «Люблю работать с умными людьми», — кивнул в ответ Вескер немного. «Ты права, я совершенно не собирался даровать этим ничтожествам силы хоть что-то изменить в их дрянных жизнях. Они были лишь подопытными кроликами, что продвинули мои исследования. И теперь, собрав материалы по поведению их мутаций в реальных условиях, я могу начать зарабатывать на своих силах». «Зарабатывать? И как же?» Продавая заранее бракованный товар, с сарказмом выделила я последнее слово. «Не заставляй меня думать о тебе хуже, чем есть на самом деле, Азура», снова покровительственно усмехнувшись, сказал Альберт, после чего продолжил. «Что же до ответа на твой вопрос, то заодно только уменьшение количества смертей кипов в столкновении с губителями, мне не только простят все грехи, но еще и прилично заплатят. Неважно, кто, СКП, протекторат, независимые герои, или же злодеи, у любого, кому хватит денег, станут бугаями 2-4, ты сама понимаешь, насколько у меня будет много покупателей. А ведь это только один из товаров. Продление жизни, исцеление заболеваний, ускорение регенерации, становление сверхчеловеком. Своими исследованиями я переверну мир, став родоначальником новой эры. Как ни странно, я понимала его. Понимала и от этого становилась только больнее. Деньги, власть, влияние, ради них даже обычные люди порой совершают ужасные вещи, что уж тут говорить о кипах, что изначально более подвержены конфликтам, и его план более чем мог сработать, если не знать, что силы могут мухлевать в технологиях, биологии, изменениях, черт, да во всем. И вот тогда его задумка изначально обречена на провал. Первые пару лет, я уверена, что все будет в порядке, но вот дальше, рано или поздно, но истоку надоест поддерживать все создаваемые им мутации работоспособными, не получая взамен ничего, ведь Вескер уже добьется желаемого и перестанет вступать в глупые конфликты. И вот тогда, в один, отнюдь не прекрасный момент, все пойдет по одному месту, а все те герои и злодеи, ставшие мутантами, внезапно окажутся на краю гибели. Или все пойдет еще проще, и он встретит Симург, после чего на одного психа уровня Нилбога на планете станет больше. Это же и ответ, почему так мало по-настоящему успешных биотехнарей. И это не говоря про находящуюся изначально в глубокой заднице репутацию. А еще я понимала, что рассказывать об этом бессмысленно. Находящийся в шаге от исполнения своего грандиозного плана Вескер просто не поверит моим словам. Тем более я и не хотела его ни в чем переубеждать. Этот ублюдок, не моргнув и глазом, принес в жертву науке и своим исследованиям сотни людей, а ради личной наживы и власти сделал бы еще больше. Да, вероятно, он талантлив, а навыки применения своих сил выходят далеко за рамки нормального, но разве это дает ему право творить все это? Нет, нет и еще раз нет. Ты наплевал на человечность, ты непозволительно близко подошел к чудовищам в моих глазах, а потому умри. Вместе с последними мыслями, я выхватила свой крупнокалиберный пистолет, расстреливая весь барабан в ученого, однако тот не повел и глазом, уворачиваясь от каждого выстрела, после чего с места ускорился так, что в обычном восприятии его тело просто размылось бы, устремляясь прямо ко мне. Стоило только вступить в зону хронопузыря, как он непозволительно замешкался, в три раза потеряв в скорости реакции, что позволило нанести один единственный выпад лезвиями и отступить, пропуская мимо снова ускорившееся тело, впечатавшееся на полном ходу в стену. К моему удивлению, даже пробитая насквозь глотка, стесанная трением о воздух кожа и сверхзвуковое впечатывание в стену не смогло его прикончить. Прямо на глазах тело начало регенерировать, а сам Альберт Вескер, пошатываясь, начал вставать. Снова призвав пистолет, я начала стрелять фантомными пулями, но даже в таком состоянии он легко от них увернулся, после чего достал из внутреннего кармана шприц, который сразу же вколол себе в сердце. И так быстрая регенерация подскочила еще сильнее, вместе с физическими параметрами. Белок глаз почернел, а зрачок наоборот стал оранжевым и начал светиться потусторонним светом. Внезапно мышцы по всему телу ученого напряглись, а из-под кожи полезли толстые, склизкие черные черви, или это щупальца. В любом случае, своим движущимся ковром они оплетали все его тело за исключением головы, подобно второму скелету. «Ты умрешь, Азура!» – зарычал от сдерживаемого гнева Вескер. Я ощутила вдобавок к жжению легкое покалывание по всему телу, словно отлежала конечность. Все то время, что Вескер заговаривал мне зубы, системы фильтрации кислорода на базе выпускала газ, что должен был убить любого небугая за пару вдохов. А я этого даже не замечала, пока не начались первые симптомы перенасыщения ядовитым газом. Здоровье снова начало медленно, но неумолимо опускаться вниз. В основном из-за действия крови, но и токсин вносил свою посильную лепту. Тем временем Вескер сделал хватательное движение рукой, а его удлинившиеся черви-щупальца полетели ко мне. Гравитационный толчок смял отростки, но вот самого доктора лишь опустил на колено. Еще два удара снизу и сверху лишь ненадолго того остановили, а не превратили в лепешку, как любого иного небугая. Сминающие все и вся толчки сыпались один за другим, но Альберт упорно держался, а стоило хоть на секунду прекратить, как он стремительно сократил дистанцию и своей рукой щупальцами поднял в воздух. Склизкие черные черви тут же начали пытаться проникнуть под кожу, в рот, глаза, уши, нос и иные природные отверстия, в целях разорвать неприятеля изнутри. Пришлось перекидываться в стальную форму, в которой все это не более чем имитация человеческого тела, одновременно с этим создавая так мне понравившуюся тюрьму. На третьей секунде Вескер понял, что мне это не причиняет никакого значимого вреда, а червям просто не хватает сил, чтобы пробить укрепленный металл. На пятой он окружил меня коконом из щупалец, что начали давить со всех сторон. На девятой я, используя толчок, вырвалась из плена, а на десятой его окружила тюрьма, что разорвала тело на 8 неравных частей. Схватив голову, как самую лучше всего сохранившуюся часть тела и закинув ту в выращенный прямо на спине стальной контейнер, я еще раз прошлась по останкам гравитационными ударами и щедро залила ядовитой кровью, а то несколько смущали дергающиеся без участия головы руки и ноги. Того и гляди, новое тело отрастят. Именно в этот момент раздался взрыв, что поглотил всю лабораторию, включая меня. Убежище и нападение. Примечание к части. Не бичина, теперь бичина, бета. Взрыв. Или, если точнее, череда взрывов поглотила не только лабораторию, но и убежище. Первый вызвал волну возмущения, и все, что попало в нее, мгновенно обратилось в хрупкое стекло и рассыпалось. Повезло, что я все еще находилась в форме тирана, принявшей основной удар на себя, так что не умерла столь противоестественным способом, а всего лишь внешне остекленела. С некоторым трудом разрушив искаженную оболочку, я вывалилась из нее лишь затем, чтобы попасть под второй взрыв. Только я успела закинуть голову Вескера в браслет с пространственным карманом, как началось. В отличие от первого, этот был простым и понятным, всего лишь поджигал все вокруг высокотемпературным пламенем и мгновенно выжигал весь кислород в помещении. Температура выше 3000 градусов и избыточное давление вызвали лишь легкое покраснение кожи и заставили меня пошатнуться, все глубже погружаясь ногами в лужу из расплавленного металла. И меньше, чем через секунду случилось это. Третий взрыв, будто стремясь доказать, что все это были лишь цветочки, создал зону искажения, время в которой полностью останавливалось. И эта зона расширялась, уже касаясь ног. Я только и успела, что резко ускориться, как вся нижняя половина тела просто застыла во времени, а позвоночник от резкого ускорения и торможения точно сломался бы, будь хоть немного менее прочным. Я словно муха в киселе увязла в сфере замороженного времени радиусом добрые 20 метров. И будто этого было мало, четвертый взрыв обрушил сверху потолок, погребая меня под десятками тонн стали и бетона. Выверт, без тебя, сука, тут точно не обошлось. Падение 200-килограммовой стальной плиты на череп не смогло меня прикончить, вызвав лишь легкий звон в ушах, в то время как все новые и новые обломки сыпались сверху, не давая сосредоточиться на первоочередной проблеме. Пыль и бетонная крошка забивались в легкие, не давая возможности нормально вдохнуть. Да и что, углекислый газ, даже несмотря на ранее полученные повреждения, завал вызывал лишь некоторый психологический дискомфорт, напоминая о событии Тридгера, но никак не вредя физически. Проекция тоже не могла помочь, просто не находя свободного места для телепортации, а использовать силу трещины сейчас было объективно не лучшим решением. Я была заперта в разрушенном убежище, обречена на медленную смерть от удушья. И это при условии, что вообще пережила бы Вескера, взрывы и последующее обрушение. Этот выверт меня определенно ненавидит. Даже странно, учитывая, что я его даже ни разу вживую не видела. Тем временем я ощутила первый дискомфорт. Находясь верхней половиной вне зоны действия заморозки времени, сердце стучало, перегоняя кровь по телу. Вот только нижней частью я была жестко зафиксирована, в том числе и жидкость, отчего сосуды начали медленно расширяться, грозясь разорваться. И будто этого было мало, в местах соприкосновения из-за повышения концентрации росла и сила яда, медленно разжижая плоть и вызывая пока небольшие, но уже заметные внутренние кровотечения. Здоровье начало пока медленно, но с каждой секундой все быстрее уходить. Остатки токсинов в теле, отсутствие кислорода, а теперь еще и повреждения от сферы наслаивались друг на друга, все быстрее сжирая как регенерацию, так и здоровье. Используя силу скульптора, я начала планомерно отводить все больше и больше ресурсов тела для ускорения работы сознания, как на уровне железа в виде мозга, так и на уровне сил от понимания сути. Пассивное ускорение обработки информации от книгачей было как нельзя вовремя. Одновременное использование всех возможных навыков на ускорение сознания вывели меня далеко за пределы возможного у обычного человека или слабых умников. Пространство вокруг будто застыло, не способное угнаться за скоростью мысли, а я без лишней суеты могла наконец начать нарезать задачи по освобождению из плена времени. Скульптор. Принудительно вывести остатки яда из организма, уменьшить кислотность крови, срастить разорванные кровеносные сосуды, восстановить поврежденные разложением стенки внутренних органов, закольцевать систему дыхания, максимально экономя оставшийся кислород, отключить поддержку опорно-двигательного аппарата, ускорить восстановление тканей на клеточном уровне, ввести в тело регенератор, ускорить заживление, Получен отчет о принудительном прекращении работы хронопузыря. Ускорить регенерацию клеток мозга. Алхимическая реакция. Усилить все проходящие внутри тела положительные реакции и процессы на 92%. Хронопузырь. С периодичностью раз в секунду создавать зону замедления времени вокруг тела, вызывая принудительную диффузию с зоной остановки времени. Уменьшить периодичность диффузии полей разного течения времени до раза в 3 секунды, в соответствии с отчетом о принудительном прекращении работы хронопузыря. Уменьшить периодичность диффузии полей разного течения времени до раза в 10 секунд, в соответствии с отчетом о принудительном прекращении работы хронопузыря. Манипуляция твердым светом. Создать клеть замедления времени и принудительно погрузить ее внутрь зоны остановки времени. Отражение. Создать зеркальный барьер вокруг тела. Создать зеркальный барьер вокруг клети. Воссоздавать барьер по разрушению предыдущего. Все последующие барьеры направить внутрь зоны остановки времени. Зона остановки времени уничтожена. Рассчитать время до принудительной остановки работы мозга. Время до принудительной остановки мозга. 0 часов 32 минуты 57 секунд по местному времяисчислению. Начать смену приоритетов. Манипуляция твердым светом. Активировать полет. Создать рупор в режиме молекулярной деструкции материи. Рассчитать кратчайший маршрут на выход из убежища. Приступить к исполнению задач. Задача выполнена. Рассчитать показатели ХП. Показатели ХП. 1216-8150. Перерасчет приоритетов. Поиск безопасного места. Безопасное место найдено. Начинаю перемещение. Перемещение завершено. Начинаю выход из режима ускорения работы мозга. Со стоном я потеряла сознание. В это же время. Сплетница. Банк. Что-то идет не по плану. Это я понимала уже минут 5. Заложники сидят как-то не так. Стражи подъезжают позже, чем им положено. Приложение онлайн-пробок сигнализирует о том, что очередная атака шефа на доке пошла по известному месту с переподвертом. А Азура не жива, но и не мертва. В случае ее смерти он бы отозвал наемников. Но операция, по всем признакам, продолжается. Но сам факт того, что она продолжается, свидетельствует о том, что жупил города не в доках. А вот резерв испарился в воздухе. Перехватила она его, что ли? Нет, не похоже. Подъезжают. Подал голос в рацию цирк. Я поморщилась, привычно послав лесом попытки силы уточнить пол и самоидентификацию наемницы. Не до того. Краем глаза отслеживая ситуацию на экране смартфона, я посмотрела сквозь жалюзи. Два фургона СКП, стражи в полном составе, включая, что характерно, сталкеры Висту, а также лазершоу. Блять, я крутанулась, выскакивая на галерею второго этажа и высматривая в гуще заложников каштановую шевелюру. Только панацеи нам здесь не хватало. Это бешеная целительница. Ранение. Я ошалело уставилась в смартфон, рассматривая все возможные цели атаки Азуры. Вот же оно. Эти пробки были бы характерны для получаса назад, а не сейчас. Выверт перекрыл данные у базы Вескера. Азура атаковала базу Вескера. Нас спустили с поводка в качестве отвлечения. К базе идет волна, нацеленная на то, чтобы добить подранка. Мрак, среди заложников панацея. Я направилась к целительнице, пытаясь понять, что же можно предпринять в этой ситуации. Унылый мат эпицентра ни на йоту не поправил настроение, и медалла над ним своим нахождением в банке порождала множество проблем, в том числе и таких. Если с ее головы упадет хотя бы один грибанный волосок, то сплетнице лучше перестрелять всю свою команду, а затем и самой пустить пулю в голову, нежели потом отбиваться от новой волны и встречать очень злую Азуру. Это было очевидно даже без сил умника. С ними же она могла предсказать и способ убийства. Спасибо, она бы спокойно обошлась и без таких анатомических подробностей. Почему в составе стражей не Слава, а Лазершоу? Слава под домашним арестом. Видеосъемка ссоры не фальшивка. Были упомянуты изменения в поведении обеих сестер. Панацея смотрит излишне уверенно и агрессивно. Панацея использовала свою силу на нас. Феромоновые метки, бинарный яд, отложенное снотворное. Я схватилась за голову. Переговоры. Какие к черту переговоры? Вмешалась цирк. Или у нас на руках охренительный заложник, или мы выпихиваем ее за дверь сию секунду и сводим задачу к начальной. Во-первых, мне не улыбается схватить дозу оздоровительного сна или целебной комы. У панацеи дернулась века и угол губы. Она приготовила что-то посерьезнее, без целительного эффекта. Во-вторых, я рассчитала нашу атаку на банк так, чтобы нас не прервала Азура и, к огромному моему сожалению, Какая-то скотина обошла меня за счет агентурной работы технических устройств. Потому что никто не способен переумничить трепло, иронически протянул регент. И поэтому несколько минут назад кто-то атаковал доки. В руке цирка появилось несколько метательных ножей. Надсмотрщица почуяла запах предательства, но не могла понять, почему я так открыто сливаю шефа. Ну же, мрак, думай быстрее. И если мы не отпустим панацею немедленно, все те, кого она могла бы вылечить, окажутся на нашей совести. А да, предсказуем до тошноты, но именно это сейчас и нужно. А теперь, панацея, давай, я, по-вашему, полечу в доки, а вы тут будете со стражами букетиками обмениваться, ядовито поинтересовалась героиня. Сдавайтесь по-хорошему, сейчас реплика Рычел. Пошла нахер, обожаю свою команду, предлагаю компромисс. Не снижая темпа, я шагала к панацее. Ты извлекаешь из наших организмов, одежды, собак, добычи, в общем, всего все свои феромоны и прочее и улетаешь отсюда вместе с лазершоу. А мы прямо сейчас выпускаем заложников и рвем отсюда когти, не ввязываясь ни в какие потасовки. Подойдя к героине на расстояние вытянутой руки, я достала пистолет, картинно передернула затвор и приложила его к виску. Моншери, мне кажется, что оружие направляют на противника, а не на себя, отвлеченно заметил регент. Я очень не доверяю биотехнарям. Судя по лицу панацеи, она не находит мое поведение параноидальным. Может работать с мозгами, может менять личность, не имеет достаточно практики. И что же ты хочешь мне сказать? Любит свою сестру, психически неуравновешена, может работать с мозгами, готова прыгнуть на меня, во фляге в левой руке биооружие, может парализовать меня одной каплей. Может за секунду перестроить паралич в смертельный яд и вернуть обратно. Увлекается синтезом смертельных ядов и испытанием их на Азуре. Ждет встречи со вторым стендом. Раздражена вашим нападением. Блять, к черту первый вариант. Встать так, чтобы движение губ не просматривалось никем и ничем, и прошептать. На углу пятой игры Азура атаковала базу биотехнаря. Я не знаю, что там случилось, но его союзники послали отряд с задачей ее добить. 5 минут назад, доки. Фрэнсис Тернер, железный трехметровый забор с колючей проволокой, местами уже начавший заменяться на более прочный и толстый бетонный, пара десятков капралов со стволами и битами, для убеждения очередных незваных гостей, что не стоит лезть к докерам, особенно когда они нервные и ожидают нападения, дублирующиеся системы связи и слежения, замаскированные огневые точки, пусть пока и без пулеметов и ракетниц, к вящему сожалению Фрэнсиса. Личный отбор часовых и регулярная перекличка, что значительно снижают шанс предательства или внезапного нападения, и полное осознание, что на все эти приготовления, что не могли остаться незамеченными. Власти только стянули полицию и наемников к центру и набережной, решив забить и забыть как про доки в целом, так и про профсоюз в частности. Их просто кинули. Снова. Ничего нового. Просто в этот раз в открытую. В общем, докеры были готовы к очередному налету кипов. Докеры были готовы к визиту наемников Выверта. Докеры были готовы оборонять свой дом от полчищ мутантов. Да что говорить, докеры даже конкретно к атаке Фении готовились. Но не к тому, что все это будет объединено в одном флаконе. Да что ж ты за тварь-то такая, в сердцах высказался Фрэнсис, пытаясь выцепить хоть одно уязвимое место у исполинской фигуры, разносящий по кирпичику очередное здание, вымахавшее вдвое против старого рекорда Валькирия, выреженное в тактическую броню, скрещенную с комбинезоном химзащиты, показывающая запредельную скорость реакции и выносливость, внушала страх и ужас. Опознать в вооруженной аналогами скорострельных орудий махине смерти бывшую телохранительницу Кайзера позволяли только прозрачное забрало и злодейский монолог. «Выходи, Азура!» – орала Фенья, пинками расшвыривая автомобили. «Я отомщу за Максимилиана, за Нессу, Джеймса. Я не могу до нее добраться, крысы просто не успевают прокусить ткань, она что-то делает с гравитацией», — рявкнул голос Дэнни в наушнике. «Сбейте с нее шлем или наделайте дырок в этой хламиде, или хотя бы застопорите на полминуты. Охренеть у тебя запросы, маршал», — отозвался Фрэнсис, выцеливая ремешки и застежки на огромном шлеме. Она дергается как припадочная и срать хотела даже на Баррит, а от грузовиков уворачивается. Ветеран поморщился, вспоминая чадящие остовы двух автомобилей, попытавшихся протаранить великаншу. Первый та расстреляла еще на подходе, а от второго увернулась чуть ли не в балетном па и пинком отправила в соседнее здание. Выхожу со стороны парка, отвлеките ее на 7 секунд. Ввязался в разговор новенький. Хрен ли нам, морпехам? Пробормотал Фрэнсис, всаживая пулю в прозрачное забрало. В это же время, страшило. Шаг, еще шаг, ускорение, переход на бег, изменение сухожилия и суставов на форму силового спринта, телекинез переходит в режим отталкивания, меч переносится в среднюю стойку, цель смотрит в сторону, телекинез переводится в режим сцепления, перевод организма в режим горизонтального удара, выход на левую ногу и удар. Многие мастера фехтования прошлых веков только головой бы покачали, наблюдая за столь примитивным исполнением классического миттихау. Никакой грации, никакого понимания тонкости баланса клинка, сразу видно, что боец и меч-то увидел неделю-две назад. Многие мастера боя, выходившие с таким мечом не на турниры, а на поля сражений, заинтересованно поинтересовались бы, кому можно продать душу за возможность прямо во время удара перестроить весь свой опорно-двигательный аппарат и добавить мечу ускорение телекинезом, а также не принимает ли продавец души поверженных врагов. Удар, нанесенный по голени фени, мог бы перерубить быка, пару дубовых бревен, кайзера в броне, и все это одновременно, но никакая, даже лучшая, сталь не смогла бы пройти дальше перерезанного сухожилия, будучи остановленной костью кипа, приобретшей невероятную прочность в излом форме. Однако, Финя запнулась на полуслове и, взмахнув руками, рухнула на бок, окатив Йохана фонтаном горячей крови. Крови кипа. Именно она придавала прочности и остроту лезвию меча, добытого месяц назад в подземельях Брактона, меча, созданного Уордом, черным кузнецом зубов, меча, откровенно ненужного Азуре и неподходящего Денни. Да что там, тот же Мститель не смог бы перерубить даже голенище тактического ботинка Фении, усиленного броневыми вставками. Но если этот меч возьмет в руки Кейп, способный заранее создать внутри себя резервуар с кровью и телекинезом окутать ею клинок перед ударом, вот тогда всем станет понятно, почему бойцов, вооруженных кристаллическими клинками, бойня выбивала в первую очередь. «Ах ты, сученыш!» — взревела Фения, увидав стремительно уменьшающийся обрубок ноги. «Ах ты, тварь!» Страшила увернулся от попытки расплющивания исполинским пулеметом и полоснул противника по пальцам. Азурский негрила. Резко перекатившись, великанша выпустила оба ствола и смогла ухватить юркого противника. «Сейчас ты сдохнешь, мисс Берман!» — на всякий случай уточнил Йохан. «Что?» — ошарашенно уставилась на жертву Фения. «Мисс Джессика Берман!» — уточнил Йохан. «Вы упомянули Нессу и Джеймса, и я подумал, что возможно вы имели в виду Нессу Берман и Джеймса Флишера. Ты, да кто тебе сказал?» Затрясла святотатцем Фения, пытаясь осознать суть происходящего. «Вообще-то вы», — невозмутимо заметил Страшила. «Достаточно странно осознавать, что человек, учивший меня драться и защищать свои убеждения делом, был нацистом. Зато теперь понятно, откуда у меня вторичный телекинез. Еще страннее было осознавать, что вероятно в другом мире и времени, там, где не будет Азуры, или она будет кем-то другим, он вероятнее всего стал бы членом империи, сначала пойдя за друзьями семьи, искренне уверенный, что они только помогут во владении силой, не больше, а уже скоро был бы по самые ноздри повязан кровью с кипами нацистами. Вот только там никто играть в добрячка с ним не пытался бы, сразу ставя перед фактом и еще больше погружая в дебри империи 88. Йохан поднял руки вверх и выскользнул из великанской хватки, оставив нацистке на память верхний слой кожи. «Спасибо за паузу». Голос Мстителя прозвучал в его наушнике за долю секунды до взрыва подствольной гранаты, прилетевшей точно в забрало Фении. В то же время, «Дэнни Эйберт, ну же, тварь, сними шлем, ты же ни черта не видишь из-за трещин, ну же», цедил Дэнни, глядя на фигуру недобитой нацистки. Его отряды серой волной затапливали второй и третий этаж здания, к которому привалилась Фения, ошарашенно мотающая головой. Попытавшись оглядеться, понять откуда ведется огонь и пустив несколько очередей вслепую, та вопреки просьбе Эйберта оставила шлем на месте, всего лишь подняв забрало. «Взять!» По плечам, спине, шлему валькирии побежали десятки крыс. Они не пытались прокусить комбинезон, да и кожу цели в большинстве случаев оставляли в покое, тем более что еремная вена и сонная артерия были прикрыты воротником. Нет, крысы пытались добраться туда, где их не смогут достать гигантские пальцы, в уши, ноздри, раскрытый в бешеном крике рот. Бьющаяся в приступах паники и лупящая себя по щекам и плечам Фения не понимала и не хотела понимать, что даже барабанные перепонки в ее многометровой форме приобрели прочность, сравнимую с железом, а его, в отличие от той же меди, крысы просто так не прогрызут. Любой разбирающийся в сопромате биолог пояснил бы, что никакие крысы, встречающиеся на территории США, не смогут причинить ей вред. А-а-а-ка-ха-ха-ха-ха-х. Крик Фении был прерван приступом кровавого кашля. Горизонтальные зрачки расширились, рассматривая съеживающиеся лужи крови, в которых то и дело встречались серые комки шерсти. Но что, если эти крысы были обработаны талантливым биотехнарем, желающим дать папе самое лучшее, самое надежное оружие на случай нападения врагов? Если эти крысы многократно превзошли все, что могла бы сотворить природа планеты Земля? Ниссаа. Финью выгнула дугой, и она попыталась воткнуть в свое правое ухо указательный палец. Нет, нет, я не хочу. Торопясь и путаясь в застежках, она начала стягивать перчатки, но снова зашлась в кровавом кашле. Инкаха. Кайс, свернувшись калачиком, валькирия стала биться головой о землю. Нет, нет, нет, ребята, мы не хотим убегать. Пропел маршал крыс. Мы хотим ползти вперед и грызть. Грызть эту тварь, которую надо было сожрать еще тогда, в марте. Живьем выгрызть, изнутри. Маршал, ты в эфире? Послышался в наушнике голос мстителя. Я что, вслух это сказал? Извини, накипело. Фигура Фении стала резко уменьшаться. То ли она утратила контроль над излом формой, то ли решила, что не помещающиеся в ней крысы будут извлечены силой. В любом случае это было последней ее ошибкой, издав невнятный полухрип-полустон. Последняя истинная дочь империи растянулась на асфальте, уже не ощущая, как из ее глазниц и ушей вытекает серое вещество вперемешку с крысиным фаршем. «Надо будет к пастору зайти, что ли?» – задумчиво пробормотал Дэнни, удостоверившись, что рация не работает на передачу. Он перепроверил доклады офицеров, отслеживающих остальных наемников, отсеченных от Фении 10 минутами ранее. Север, чисто, восток, чисто, запад, проверить, что творится на крыше, возможный снайпер-наблюдатель, юг, чисто, центр. Дэнни вскочил из-за стола, на котором лежала придавленная термосом и пистолетом карта доков. Офицеры охранения передавали картину приближавшейся к стене занятого им заброшенного здания влюбленной парочки, пахнущей теми самыми нотками крысиного яда выверта. Тревога, меня. Взрыв встряхнул дом и обрушил внешнюю стену занимаемой им комнаты. Дэнни открыл огонь, ориентируясь на передаваемые офицерами координаты противника и побежал в направлении коридора. Внезапно мир мигнул, и перед его глазами оказалась рука с какой-то воняющей химией тряпкой, а рука с пистолетом оказалась перехвачена. Спокойной ночи. Дэнни крутанулся всем телом и, оставив пистолет в руках наемника, вцепился тому в куртку и рванул изо всех сил. Раздавшийся крик был прерван звуком глухого удара, сопровождаемого треском костей. «Бугай, сука!» — услышал он перед тем, как потерять сознание. Фрэнсис Тернер. 5 минут спустя. «Крысы охренели», — докладывал один из капралов. «Загрызли всех сволочей, ни одного пленного. Может, кто-то под гражданского замаскировался?» — уточнил Тернер. «Да не, я их всех знаю, это наши. А трупаки не местные и со стволами одной модели. Что по маршалу?» «Плохо по маршалу. Старик Фишер видел, как с крыши, с которой упал один из уродов, улетела какая-то полупрозрачная хрень с двумя людьми внутри. Марисса и нападение. В2. Немного раньше. Развалины убежища. А мы точно не повредим никаких коммуникаций, газопровод или еще что?» Раздался осторожный, немного неуверенный вопрос со спины. «Женщины. Женщины и их постоянные вопросы ни о чем». Баллистик оглядел развалины и, поправив противогаз, подавил желание сплюнуть. После разрушения убежища и подрыва один выверт знает чего, вся подземная парковка, несмотря на свою прочность, превратилась в руины, так что подготовить засаду у входа в лифт они просто не могли. К счастью, уже после первых толчков здание строительной компании было эвакуировано, так что в массовых разрушениях и смертях их не смогут обвинить. На этот раз, не то, чтобы это что-то меняло, но все же, какой газопровод? Это долбанная биолаборатория по производству мутантов, которую взорвали технарскими бомбами. Естественно, от твоего солнца тут что-то может рвануть, и именно поэтому ты будешь плавить весь этот хлам, когда мы спрячемся за десятками метров земли в уютной траншее. А если там будет яд или что-то еще, не унималось солнышко. А если Азура откопается и решит нас всех поубивать? Баллистик вздохнул и напомнил себе, что разговаривает с самым позитивным и наивным членом команды. «Слушай, мы все обсудили заранее. Мы получаем то, что обещал Локкорт, а наниматель убирает с доски психованную убийцу с руками по локоть в крови. Дома эвакуированы, все, что могло рвануть, уже рвануло, а Азура знала, на что шла, когда начала убивать людей на камеру. Поздно давать задний ход, тем более что Генезис и Трикстер отчитались о выполнении своей задачи. Диалог оказался прерван докладом одного из дозорных. Это пятый, наблюдая. Выматерившись, Баллистик побежал в направлении пятого поста, пытаясь понять, что могло заставить бывалого наемника безостановочно орать, забыв выключить микрофон. На ум, к сожалению, приходила только Азура в плохом настроении. На северо-западе послышалось несколько выстрелов, сменившихся криками ужаса. Из-за угла дома выбежал один из бойцов, на ходу сдирающий противогаз. «Твою мать, боец!» Баллистик попытался остановить рядового, но тот вырвался и, упав на четвереньки, резво пополз дальше, подвывая от ужаса. Над головой пронеслось нечто резко сверкнувшее, и на спину труса рухнул кондиционер. Долбанная слава в долбанном спандексе с блестками тиари носилась над руинами и ломала кости людям выверта. Хваленые матерые наемники орали, выли, рыдали и только что не звали мамочку. «Что мне делать?» – заорала рядом Марисса. Несмотря на свои поражающие, в некотором смысле даже чудовищные силы, она была и оставалась самым добрым и милым кипом из всех, кого Баллистик только встречал. С одной стороны, это было прекрасно, одним своим присутствием повышая боевой дух команды, а заодно работая их совестью. С другой же стороны, если что-то могло пойти не так, солнышко просто терялось. «Уйти в инвиз и не отсвечивать!» – прокричал в ответ Баллистик. Подбежав к ближайшей куче щебня, он начал стрелять по верткой мишени, постоянно промахиваясь. «Да остановись ты, тварь!» Тварь наконец-то остановилась, пытаясь оттереть глаза от забрызгавших их внутренностей. «Получи!» В застывший в воздухе силуэт на сверхзвуковой скорости влетел приблизительно кубометр бетона. «Твою мать!» Повторно выругался злодей. Вместо того, чтобы разнести мишень на куски и улететь дальше, бетон повел себя так, словно на месте славы была Сибирь, а именно разлетелся во все стороны осколками, создав на месте столкновения облако из бетонной пыли. «Твою мать!» Из облака на землю свалилась слава, приземлившись в классической супергеройской позе. Героиня вскочила и бросилась в укрытие. «Стоп!» Баллистик начал обходить холмик, за которым залегла героиня, по широкой дуге. «Если она неуязвима, почему не бросилась на него в лоб? И почему побежала, а не полетела?» Ухмыльнувшись, он оббежал укрытие и увидел ровным счетом ничего. «Что за... сзади?» Пытаясь оглянуться, Баллистик краем глаза увидел приближающуюся смерть. Слава заходила со спины, облетев холм с другой стороны, и у него не было времени увернуться или отправить в полет ту гальку, что сжимал в руках. Кулак героини был в полуметре от его спины. И именно в этот кулак и влетела одна из спинных пластин его костюма. Слава на полной скорости врезалась в землю, подскочила и пронеслась мимо. «Почему ты не носишь спандекс, Баллистик? Зачем тебе громоздкий доспех с кучей пластин? Баллистик, ты выглядишь в нем глупо, Баллистик!» Фальшиво высоким голосом проныл злодей. «Спасибо за предупреждение, солнышко!» С десяток бетонных осколков и прочей гальки вонзились в тело Славы не хуже картечи. «Ты ее что, убил? А что, ее можно было бы в плен взять? Эй, кто там живой из офицеров? Что с личным составом? И перестаньте молиться в эфире, мать вашу!» Бравые наемники постепенно приходили в себя. Даже после ударившей по отряду волне неконтролируемой паники, бойцы быстро приходили в себя, что говорило о их немалой выучке и навыках. Мимо пробежало два медика, кого-то послали заменить уничтоженный дозор, с бодрым матерком и добрым словом. К паре злодеев подошел лейтенант Блэк, главный в отряде. Операцию приказано продолжить. Согласно полученной информации, Панацея и Лазершоу направляются в доки для лечения пострадавших, а остальная новая волна находится вне городской черты. Даже если Слава рассказала о том, куда летит, у нас есть четверть часа минимум. «Ну вот и ладушки», — кивнул Баллистик. «Солнышко, готовь свой шарик, будем плавить здесь». «А траншея где?» «Вон там», — махнул рукой Баллистик. «Минуты через три начинаем». К сожалению, им не дали этих трех минут. «Оружейник», — обескураженно выдала рация спустя каких-то две минуты после того, как они разобрались с последствиями предыдущего нападения. «Пятый пост, к нам подъезжает оружейник». «Да что им там, медом намазано?» Вопросив небеса, Баллистик оторвался от разглядывания будущей траншеи и посмотрел в сторону приближающегося мотоциклиста. Удивительная скорость реакции. Злодей и в некотором смысле наемник уже знал, что в этом городе все и вся работает через одно место, так что появление оружейника по меньшей мере напрягало. Хотя учитывая, что даже несмотря на то, что взрывы происходили под землей, все дорожное покрытие придется менять, а ближайшие дома покрылись трещинами, их появление можно понять. Появление, но не скорость реакции. Всем постам внимание, прогудел лейтенант Блэк. Согласно оперативным данным, весь протекторат кроме скорости и триумфа должен находиться в районе холма. Усилить бдительность. Пятый, это точно он? Не могу знать. Борода похожа. Приказы, без команды не стрелять. Внимание. Голос оружейника звучал так, словно он говорил в огромный невидимый рупор. Возможно потому, что этот так и было. С технарями баллистик не исключал ничего, говорит глава отделения протектората Восток-Северо-Восток оружейник. Все присутствующие задержаны до выяснения обстоятельств произошедшего. Попытки сопротивления будут пресекаться всеми методами. Препятствия работе протектората будут приравнены к попытке сопротивления. Всем присутствующим сложить оружие. Он что, Тритона поцеловал? В голосе Блэка плескался галлон недоумения. Гонсалес, Вибли, по моей команде лазерами ему по ногам. Хаммер, потрещи с ним что ли. Посты, доклад. Оружейник, ты что, охренел? Хаммер завел отвлекающий разговор с изяществом кувалды. Или ты с собой всех своих приволок и волну целиком? У нас тут свои дела, у вас на западе свои, что ты тут забыл? Первый, все чисто. Второй, чисто, открой. Одновременно с криком Блэка оружейник вместе с мотоциклом окутался ранее невидимым силовым полем, с честью выдержавшим попадание технарских лазеров и разогнанные до сверхзвука подшипники. В следующую секунду по улице начали распространяться клубы плотного белесого дыма, а пара высунувшихся для стрельбы наемников получили шприцы с транквилизатором и свалились отдыхать. Умная система наведения, над которой трудился технарь в последнее время, работала без сбоев, отправив в неестественно быстро расплывающиеся клубы дыма несколько пригоршней щебня. Баллистик нырнул в недотраншею, уходя от еще одного шприца, и вежливо поинтересовался у лежащего рядом наемника подробностями происходящего. «Что за нахрен тут происходит? А я знаю!» Вздрогнул от второго взрыва наемник, переводя оружие с окна на окно. «Это не США!» Тем временем оружейник вылетел из дыма и протаранил левым плечом одного из стрелков слева, продолжая вести планомерный отстрел наемников из шприцемета на запястье. На полной скорости, усиленным экзоскелетом и технарской броней, плечом протаранил до этого стрелявшего в него наемника, так что тот пролетел добрые пару метров. То, что транквилизаторы создавались специально против Лунга, и обычный человек при превышении концентрации рисковал отъехать в мир иной, не стоит упоминания. Это не СКП. В группу спрятавшихся за бронированным автомобилем перезаряжающих лазеры наемников с небес сверзился бесстрашный и, крутанув Фаркленс вокруг себя, расшвырял трех солдат как кутят. Его движения были быстры, неестественно быстры для обычного человека, а броня легко держала попадание лазерами вскользь, а потому опытные и матерые наемники ничего не могли ему противопоставить. Это блядская Африка. Насколько знал Кейп, только там подобные бойни среди суперов, где обычные люди помирали пачками, были нормой. «Не люблю саванну», — прищурившись, баллистик отправил в бесстрашного очередную порцию сверхзвуковых подарков. Геройский косплей Гоплита за доли секунды успел не только укрыться щитом, но и поставил его под таким углом, что снаряды отрикошетили в небеса, экономя энергию. «Пошел нахер, выблядок опоссума!» — внезапно заорал один из наемников. «Чтоб тебя твой отец гомик обратно высрал!» Хренов выверт подстраховался и добавил в отряд еще Кипа. Баллистик бы обиделся, но сейчас он мог только с облегчением наблюдать, как в направлении бесстрашного поплыло облако газа, выдыхаемого матершинником. Внезапно облако разлетелось в клочья от взрыва гранаты, лопнув с оглушительным хлопком и раскидав по округе пыль. Развернувшийся в направлении стрелявшего баллистик увидел, как выехавшая из-за кучи строительного мусора, еще недавно бывшего частью парковки, мисс ополчения кавалерийской саблей сносит голову одному из наемников. Волна ужаса снова ударила по всем. Над полем боя нависла тишина, и все присутствующие уставились на ярко сверкающую саблю, с которой медленно струйками стекала кровь их товарища. Герои, что раньше лишний раз даже слово против сказать боялись, дабы случайно не оскорбить очередного обиженного жизнью дегенерата и не получить кучу проблем с пиар-отделом, внезапно решили отрастить яйца, и вот, что из этого вышло. «Да ну нахер», — высказал общее мнение матерщинник. «Какого хрена застыли?» — заорал Баллистик, пытаясь понять, какого черта он единственный пытается сделать хоть что-то. «Огонь!» Опомнившиеся наемники открыли огонь, но ополчение, спрыгнув с мотоцикла, выставило перед собой алебарду, раскрывающуюся в пуленепробиваемый металлический зонтик алебарду. Редкие же попадания по телу спокойно держал черный обтягивающий костюм из технарской ткани. «Я тебе эту хуйню в манду вставлю и раскрою там», — подключился матерщинник, пытаясь накрыть героиню очередным облаком. «Ебаные технари и ебаные а-а-а-а». Киев задергался, пытаясь смахнуть два провода, соединяющие его и белое лезвие технарского оружия. Облако, вылетающее из его рта, все ширилось и ширилось, пока не взорвалось, усеяв округу ошметками матерщинника. «Ну кто же виноват, что выдыхаемый им газ не только ядовит, но и взрывоопасен в высоких концентрациях? Надо было лучше изучать свои силы. Иди сюда», — взревел еще один из наемников, перехватывая трос, выпущенный алебардой оружейника, и дергая тот на себя. Наплевав на законы физики, оружейник полетел в объятия бугая вместе с двухметровым доспехом. Выхватив две даже на вид тяжеленные булавы, бугай размахнулся и приготовился тепло встретить героя, но тот умудрился парировать удар алебардой по касательной и закружился вокруг противника, осыпая его градом ударов. Созданная им программа прекрасно справлялась с предсказанием движений столь неопытного и неповоротливого противника, а броня реагировала на приказы без лишних задержек, что и позволяло противостоять в ближнем бою даже средним бугаям. Против таких монстров, как выросшая Феня или Лунг, это было бы бесполезно, но вот со всякой мелочью справлялась на ура. «Сука!» На ополчение набегал еще один из скрытых кипов, размахивая распухшими до мультяшных размеров руками. «За братана! Кретин! Куда ты?» На середине фразы стрелок прокрутилась вокруг руки оборотня и воткнула тому нож под подбородок, после чего продолжила бой. «Марс, поджарь бесстрашного, пока тот прижат. Я не могу работать по всем им». Продолжая поливать означенного героя всяким разогнанным до сверхзвука хламом, вскричал Баллистик. Только то, что он сосредоточил большую часть своего внимания на этом гоплите, не дало еще тому окончательно лишить их огневой поддержки. Впрочем, даже так наемников становилось с каждым разом все меньше и меньше, сказывалось то, что двое из трех героев могут спокойно вести дальний бой. Даже то, что одно из попаданий лазера снесло чертов шприц, и мит никак положение не улучшало, технарь продолжил вести огонь теперь уже из алебарды, напрочь забыв про то, что это оружие исключительно ближнего боя. «Нет, мы не можем, это же герой, идиотка». «Идиотка, какой герой, нас тут поубивают», — взвыл Баллистик, проклиная гениальное решение Крауза разделить команду. «С Трикстером они бы уже достали минимум одного из этих ублюдков. Она пуленепробиваемая», — закричал один из наемников, пытаясь выцепить ополчение, держащую в одной руке алебарду зонтик, а в другой какой-то несусветный револьвер с оптическим прицелом. Лазеры накрылись. Технарское оружие в руках обычных людей и так в лучшем случае недолго живет, так тут еще и активное использование на пределе мощности. Вот им митеры и накрылись. Хорошо хоть прямо в руках не взорвались, как у некоторых.